По случаю Дня Солнца высшему руководителю Ким Чен Ыну прислала корзину цветов семья Чан Юйфа, китайского соучастника антияпонской революционной борьбы. Ее передал 13 апреля сын Чан Юйфа, Чан Чин Чен, через соответствующего работника.